Рядом с ней на траве лежали скрипка и смычок. Она подняла их, сама не зная зачем. Наверное, потому что она выросла в семье скрипача и не могла видеть, как инструмент валяется на земле. Как только она взяла скрипку, Даликарлиц выпустил мешок, подошел к ней и вырвал скрипку у нее из рук. Он пришел в ярость от того, что она посмела тронуть его скрипку. Вид его был страшен. «Святой Боже, что бы ей такое придумать, чтобы исчезнуть отсюда до того, как прихожане выйдут из церкви?» Она стала обещать помешанному всякие блага, как обычно обещают детям, когда хотят от них послушания. «Я скажу отцу, чтобы он купил у тебя целую дюжину коз. Я запру всех собак, когда ты придешь в пасторскую усадьбу. Я попрошу мать, и она даст тебе много-много еды». Похоже, все это не действовало на помешанного, и не видно было, что он собирается уступить ей. Она вспомнила о скрипке и в полном отчаянии пообещала: «Если ты отнесешь меня в пасторскую усадьбу, я сыграю для тебя на скрипке». Вот на лице его появилась улыбка. «Так вот, чего ему хочется. Я буду играть для тебя весь день. Я буду играть, сколько захочешь». «А ты научишь скрипку новым мелодиям?» – спросил он. «Конечно!» Ингрид была одновременно удивлена и обескуражена. Он схватил мешок и рванул его на себя. Потом он поволок его через поросшие сорняком могилы, и полынь вместе с другими травами приминалась под ним, как под катком. Он подтащил мешок кучи сухой листвы, хвороста и увядших букетов, сваленных у кладбищенской ограды. Здесь он вытащил из мешка все содержимое и тщательно спрятал его под хворостом. Вернувшись с пустым мешком, он сказал Ингрид: «Полезай сюда». Ингрид залезла в мешок и скорчилась на дне его клубочком. Даликарлиц тщательно затянул все ремни, как он это делал тогда, когда в мешке был настоящий товар. Согнулся в три погибели, просунул руки сквозь кожаные петли, затянул несколько ремней у себя на груди и встал во весь рост. Пройдя несколько шагов, он разразился веселым смехом. Мешок у него на спине был до того легкий, что впору было пускаться с ним в пляс. От церкви до пасторской усадьбы пути было не более четверти мили. Этот путь Даликарлиц мог проделать за каких-нибудь 20 минут. Но девушке хотелось, чтобы он прошел его еще быстрее, с тем, чтобы она могла попасть домой до того, как народ сойдется туда на поминальный обед. Мысль о том, что такая уйма народу может увидеть ее, была невыносима. Лучше, если она появится там, когда в усадьбе не будет никого, кроме ее приемной матери и служанок. Ингрид унесла с собой из могилы букетик цветов, положенный приемной матерью. Она так была ему рада, что поминутно целовала его. Благодаря ему она стала думать о матери куда лучше, чем прежде. Впрочем, она и без того думала бы о ней лучше. Тот, кто только что встал из могилы, может испытывать лишь добрые и светлые чувства ко всему живому на земле. Теперь она хорошо понимала, что пастырша должна была любить собственных детей больше, чем приемную дочь. А раз в пастырской усадьбе жили бедно и не имели средств нанимать няньку, то пастырша считала вполне естественным, что девушка должна нянчить младших братьев и сестер. А то, что малыши не были к ней добры, объяснялось лишь тем, что не привыкли считать ее своей служанкой. Разве могли они постоянно помнить о том, что она была взята в дом, чтобы стать им сестрой? И, наконец, всему виной была бедность. Если бы отец получил повышение, стал бы старшим пастором или, может быть, даже главным пастором, все бы уладилось. И вернулись бы прежние времена, когда все ее любили. Ну, конечно, когда-нибудь все станет по-прежнему. Ингрид поцеловала букетик. Мать верно не хотела быть жестокой. Эта бедность ожесточила ее сердце и сделала ее такой злой. Но в сущности ей теперь было все равно, как с ней будут обращаться. Отныне ничто на свете больше не сможет омрачить ее, потому что она теперь всегда будет радоваться жизни. А если когда-нибудь ей станет тяжело, то она вспомнит о материнских цветах и о деревянной лошадке маленького братца. Прекрасно уже то, что ее несут по дороге живую. Нынче утром никто бы не поверил, что она сможет вновь очутиться на этой дороге среди этих холмов. И пахучий клевер, и певчие птицы, и прекрасные тенистые деревья – все это существует, чтобы радовать живых. Еще совсем недавно все это было уже не для нее. Но, как было сказано, времени для раздумий у нее было немного, потому что спустя 20 минут Дали Карлиц подошел к пастырской усадьбе. Дома была только пастырша и служанки, как того и хотела Ингрид. Все утро пастырша хлопотала над поминальным обедом. Теперь обед уже поспел, и оставалось только дождаться гостей. Она сходила в спальню и нарядилась там в черное платье. Пастырша выглянула на дорогу, но гости пока что еще не показывались. Тогда она решила снова наведаться в кухню и снять пробу с приготовленных блюд. Она осталась вполне довольна. Стряпня нынче удалась ей, а это не может не радовать хозяйку, даже если в доме траур. В кухне находилась лишь одна служанка из тех, кого пастырша взяла сюда с собой из родительского дома, и она решила, что с ней можно пооткровенничать. «Знаешь, Лиза, я думаю, любой остался бы доволен такими поминками», — сказала она. «Хотела бы я, чтобы она взглянула с небес на землю и увидела, как хозяйка старается для нее», — ответила Лиза. «Уж как бы это ее порадовало!» «Ну, я-то никогда не могла ей угодить», — возразила хозяйка. «Она умерла, — сказала служанка, — и не мне говорить худое про ту, которую, можно сказать, еще земле не предали». «Немало попреков наслушалась я от мужа из-за нее». Дело в том, что у пасторши была потребность говорить с кем-нибудь о покойнице. Она чувствовала некоторое угрызение совести из-за своей приемной дочери. Оттого-то и затеяла она столь пышные поминки. Ей казалось, что совесть не будет так сильно мучить ее, если она взвалит на себя все эти хлопоты с поминальным обедом. Но этого не случилось. Ее мужа тоже мучила совесть. Он говорил, что они не сдержали слова и не обращались с девушкой, как с родной дочерью. Хотя он и обещал это, когда удочерил ее. И он утверждал, что лучше было бы вовсе не брать ее в дом, раз они не сумели полюбить ее, как собственное дитя. И теперь приемной матери требовалось поговорить с кем-нибудь о девушке, чтобы выведать, не кажется ли людям, будто она чересчур жестоко обходилась с ней. Она заметила, что Лиза в сердцах стала энергично помешивать поварёшкой в котле. Точно ей было трудно совладать со своими чувствами. Девушка она была сметливая и знала, как подольститься к хозяйке. «Сдается мне, — начала она, — если уж у тебя есть мать, которая печется о тебе денно и ночно, холит тебя и лелеет, так не грех бы, кажется, постараться угодить ей и быть послушной. И коль тебя взяли в почтенный пасторский дом и воспитывают как благородную, то надо бы хотя бы какую-нибудь пользу приносить, а не все только бездельничать да мечтать. Хотела бы я знать, что сталось бы с нею, ежели бы пастор не взял к себе в дом эту маленькую нищенку. Небось, шаталась бы по дорогам с этими циркачами, да и померла бы где-нибудь под забором, как последняя побродяжка. Тут во дворе усадьбы появился далекорлиец, тот самый, что и в воскресенье бродит со своим мешком по дорогам. Он тихо вошел в открытую дверь кухни и поклонился, хотя никто не ответил ему на приветствие. Хозяйка и служанка обернулись, но, увидев, кто пришел, как ни в чем не бывало, продолжали беседу. «Ну, может, оно и к лучшему, что девушка померла», — сказала пасторша. «Вот что я вам скажу, хозяйка», — подхватила служанка. «Сдается мне, что пастор и сам понимает это, а если нет, то в скорости непременно поймет. В доме, наконец, настанет покой, и пастор этому только рад будет». «Да уж, наверняка, наверняка поймет», — сказала пасторша. «Ведь мне то и дело приходилось перепираться с ним из-за нее. На ее одежду такая пропасть денег уходила, что уму непостижимо. А он все боялся, как бы ее не обделили. Так что иной раз ей перепадало даже больше, чем собственным детям. Она ведь старше всех была, и на нее материи много надо было». «Да, теперь, хозяйка, вы, небось, ее платье Грете отдадите?» «Да, либо Грете отдам, либо себе оставлю». «Не больно-то много от нее, бедняжки, осталось». «А никто и не ждал от нее наследства», — сказала пасторша. «Хватило бы и того, чтобы она по себе добрую память оставила». Именно такие речи и ведутся, когда у человека совесть нечиста, и ему хочется оправдать себя. Приемная мать Ингрид наверняка говорила не то, что думает. Деликарлиц повел себя точно так же, как он обычно поступал, приходя в усадьбу торговать. Постояв немного и оглядевшись в кухне, он очень бережно поставил мешок на стол и принялся расстегивать ремни. Затем, оглядевшись еще раз, чтобы окончательно убедиться, что ему не грозит опасность со стороны кошки или собаки, он выпрямился и стал открывать верх мешка, завязанный многочисленными веревочными узлами. «Нечего тебе мешок развязывать», — сказала Лиза. «Нечто не знаешь, что мы в воскресный день купли и продажи не занимаемся». Больше она не обращала на него внимания, хотя дурачок продолжал расстегивать ремни. Она вновь обратилась к хозяйке, чтобы продолжить разговор. Нельзя было упускать столь удобного случая заслужить ее благоволение. «Я вот думаю, не обижала ли она малышей? Я частенько слышала, как они плачут в детской». «Да как она к их матери относилась, так и к ним», — сказала пасторша. «А теперь они, ясно дело, плачут, горюют, что она умерла». «Бедные несмышленыши, сами не знают, об чем горюют», — ответила служанка. «Вот помяните мое слово, хозяйка, и месяца не пройдет, как никто в доме по ней больше тужить не станет». Тут они обе повернули головы от очага и посмотрели на стол, где Деликарлиц открывал свой огромный мешок. Им послышалось нечто необычное, не то вздох, не то всхлипывание. Деликарлиц наконец-то открыл мешок, и перед ними предстала лишь нынче утром похороненная приемная дочь, точно такая, какой они положили ее в гроб. Но, впрочем, она была теперь не совсем такая. Если можно так выразиться, она была куда мертвее, чем утром, когда ее хоронили. Тогда лицо у нее было почти такое же белое, как при жизни, а теперь оно было серое, точно у призрака, с истинно черными губами и жутко ввалившимися глазами. Она ничего не говорила, но глубокая скорбь читалась в ее лице, а букетик цветов, полученный от приемной матери, она протянула ей с выражением жалобного укора. Это было зрелище, которого никто из людей не смог бы вынести. Приемная мать тут же свалилась в обмороки, а служанка сперва остолбенела на месте, переводя взгляд с дочери на мать, а затем, закрыв лицо руками, убежала в кладовку и заперлась там. «Нет, нет», — сказала она, — «не ко мне она явилась, и ни к чему мне там быть». Но Ингрид обернулась к Деликарлицу. «Завяжи меня в мешок и унеси отсюда. Слышишь? Унеси меня отсюда, унеси туда, откуда принес». В эту минуту Деликарлиц выглянул за дверь. Он увидел, как по аллее движется к дому целая вереница повозок. Ну нет, тут он ни почем не останется, это ему не с руки. Ингрид снова свернулась калачиком на дне мешка. Она больше ни о чем не просила, а только плакала. Ремни снова были затянуты, ее подняли на спину и понесли. Гости, прибывшие на поминальный обед, чуть не лопнули со смеха, глядя, как спешил прочь отсюда козел, кланяясь при этом каждой лошадиной морде. Глава 5. Матушка Анна Стина была старая женщина, которая жила в глухом лесу. Она частенько наведывалась в пастырскую усадьбу, чтобы помочь там по хозяйству. Проделав долгий путь по лесистым склонам, она являлась как по заказу именно тогда, когда в усадьбе пекли хлеб или затевали большую стирку. Это была умная и славная старуха, и очень скоро они с Ингрид стали добрыми друзьями. И теперь, как только девушка вновь обрела способность соображать, она тотчас же решила искать помощи у Анны Стины. «Послушай», — сказала она Деликарлицу, «когда выйдешь на проезжий тракт, сверни в лес и иди прямо, пока не выйдешь на тропу. Там свернешь налево и опять пойдешь прямо, пока не увидишь большую песчаную яму. Оттуда видна будет избушка. К ней ты меня отнесешь, и там я буду, там, играть для тебя». Даже для ее собственного слуха невыносим был этот резкий и повелительный тон, каким она говорила с Деликарлийцем. Но она вынуждена была так говорить с ним, чтобы заставить его повиноваться. Иного выхода у нее не было. И все же не ей было приказывать другому человеку, ведь она даже и жить-то не вправе. После того, что произошло, она считала себя не вправе жить. Ужаснее того, что с ней случилось, и быть не могло. 6 лет пробыла она в пастырской усадьбе и не сумела снискать любовь у окружающих хотя бы настолько, чтобы кто-нибудь пожалел о ее смерти. А тот, кого никто не любит, не имеет права жить. Она не смогла бы объяснить, откуда у нее это убеждение, но ей это казалось само собой разумеющимся. Она убедилась в этом потому, что с той минуты, как она услышала, что они не любили ее, сердце ее словно сжало чья-то железная рука и сжимала его все сильнее и сильнее, словно вынуждая остановиться. Отныне вход во врата жизни ей заказан. Именно в тот момент, когда она вырвалась из когтей смерти и почувствовала властный и неодолимый зов жизни, то, что дает право на жизнь, было у нее отнято. Это было хуже, чем смертный приговор. Да, это было ужаснее обыкновенного смертного приговора. Она знала, на что это похоже. Так бывает, когда в лесу валят дерево, но не обычным способом, подпиливая ствол, а подрубая корни и оставляя дерево погибать в земле. И вот стоит это дерево и не понимает, почему не поступают к нему более из земли соки и питание. Оно изо всех сил борется за жизнь, но листьев становится все меньше. Не появляются новые побеги, а падает кора. Оно обречено на смерть, потому что отторгнуто от источника жизни, и ему ничего больше не остается, кроме как умереть. Наконец, Даликарлиц снял со спины мешок и водрузил его на каменную глыбу около маленькой избушки, скрытой в глухой лесной чаще. Избушка была заперта, но Ингрид, выбравшись из мешка, пошарила за порогом под дверью, нашла ключ, отомкнула замок и вошла. Девушке хорошо знакома была и эта избушка, и ее внутренность. Не впервые являлась она сюда в поисках утешения. Уже бывало, приходила она к старой Анне Стине и жаловалась, что ей больше не вмоготу оставаться у пастора, что приемная мать слишком сурово с ней обходится и что она не хочет возвращаться в пасторскую усадьбу. Но всякий раз старушке удавалось успокоить и образумить ее. Она варила для Ингрид превосходный кофе, в котором не было ни единого кофейного зерна, а были лишь горох да цикорий. И все-таки этот кофе вселял в нее бодрость. И старая Анна Стина умела настолько успокоить девушку, что та в конце концов сама начинала смеяться над своими невзгодами. Повеселевшая спускалась она почти в припрыжку по лесистым холмам и возвращалась домой. Впрочем, на этот раз и превосходный кофе Анны Стины не помог бы, даже если бы она была дома и попотчевала им свою гостью. Но старушка находилась в пасторской усадьбе на поминках Ингрид, потому что пасторша позаботилась о том, чтобы пригласить всех, кого любила ее приемная дочь. Видимо, и тут нечистая совесть давала себя знать. В самой же избушке старой Анны было все на своих местах, и когда Ингрид увидела деревянный диван и стол с дочисто выскобленной столешницей, и кошку, и спиртовку для варки кофе, то она, хотя и не почувствовала облегчения, но, по крайней мере, поняла, что здесь она может без помехи предаться своему горю. Утешительно было уже то, что ей ни о чем другом не надо было думать, и что тут она может в волю выплакаться. Она подошла к дивану, бросилась на его деревянное ложе, и так она лежала здесь и плакала, сама не зная, сколько времени. Даликарлиц сидел на каменной глыбе возле избушки. Внутрь зайти он не осмеливался из-за того, что там была кошка. Он ждал Ингрид, которая должна была выйти, чтобы играть для него на скрипке. Скрипку он уже давным-давно приготовил, но девушка не выходила, и тогда он начал играть сам. Играл он по своему обыкновению, нежно и негромко. Звуки скрипки едва-едва доходили до девушки. Ингрид чувствовала, как волны озноба одна за другой пробегали по ее телу. Так было, когда она болела, и теперь она подумала, что заболевает снова. Ну что ж, может быть, оно и к лучшему, пусть уж лихорадка на этот раз окончательно доконает ее. Когда до нее донеслись звуки скрипки, она села и огляделась вокруг затуманенным взором. Кто это играет? Неужто ее студент? Значит, он наконец пришел. Но тут она поняла, что это, наверное, Даликарлиц играет, и с разочарованным вздохом легла обратно. Она не знала, что это за музыка, но стоило ей закрыть глаза, как скрипка заговорила голосом студента. Она могла даже слышать его слова. Обращаясь к ее приемной матери, он оправдывал Ингрид. И говорил он столь же красноречиво, как тогда, в разговоре с господином и госпожой Блунгрен. «Ингрид так нуждается в любви», — утверждал он. «Это то, чего ей так недостает. Именно из-за этого она иногда пренебрегала своими обязанностями и вместо того, чтобы прилежно трудиться, предавалась мечтам. Но никто не знает, как много сил могла бы она положить ради того, кто любил бы ее. Ради такого человека она могла бы вынести невзгоды и болезни, нужду и унижение. Ради него она смогла бы стать сильной, как исполин, и терпеливой, как раб». Ингрид слышала каждое его слово и почувствовала блаженное спокойствие. Да, это было так. Если бы только приемная мать любила ее, вот тогда бы она посмотрела, на что способна Ингрид. Но она не любила ее. И это лишало Ингрид энергии и силы. Да, это именно так. Она больше не чувствовала приступов лихорадки. Она лежала спокойно, слушая речи студента. Должно быть, время от времени она погружалась в сон, потому что иногда ей казалось, что она лежит в могиле. И тут появляется студент и поднимает ее из гроба. Она лежала и укоряла его. «Почему ты являешься ко мне только во сне?» «Я прихожу к тебе всегда, Ингрид. Я помогаю тебе. Ты это отлично знаешь. Я поднимаю тебя из могилы. Я несу тебя на плечах. Я играю для тебя, чтобы ты успокоилась. Это всегда я». Ее пробуждала от сна и постоянно тревожила мысль о том, что ей нужно встать и идти играть для далекорлица. Несколько раз пыталась она подняться, но у нее не хватило сил. И как только она падала обратно на диван, к ней приходил все тот же сон. Она сидит, скорчившись в мешке, и студент несет ее по лесу. Это неизменно был он. «Но ведь это не ты», — говорила она ему. «Нет, я», — говорил он, слегка улыбаясь ее упрямству. «Все эти годы ты каждый день думала обо мне. Ты ведь должна понять, что я не мог не помочь тебе, когда ты очутилась в такой опасности». Это казалось ей само собой разумеющимся, и она начинала понимать, что он прав, что это действительно он. И столько бесконечного блаженства было в этой мысли, что Ингрид снова пробудилась. Любовь трепетала во всем ее существе. Она не могла бы ощущать любовь сильнее, чем теперь, даже если бы встретилась наяву с тем, кто был ей дороже всех на свете. «Почему он никогда не приходит наяву?» — вполголоса проговорила она. почему он является только в моих снах. Она не смела пошевельнуться. Она боялась, что любовь упорхнет. Ей казалось, что на плече ее сидит пугливая птица, и она опасалась спугнуть ее. Стоит ей шевельнуться, птица улетит, и печаль снова овладеет ею. Когда она, наконец, пробудилась окончательно, в избушке уже царили сумерки. Значит, она проспала весь день и весь вечер. В такую пору сумерки наступают не раньше 10 часов. Не слышно было и звуков скрипки. Да ликорлиец, наверное, ушел во свояси. А матушка Анна Стина так и не вернулась. Заночевала, видно, в пастырской усадьбе. Впрочем, это не слишком занимало Ингрид. Ей хотелось только одного – лечь и снова уснуть. Она страшилась того чувства отчаяния, которое овладевало ею всякий раз, как она просыпалась. Но тут у нее появился еще один повод для раздумий. Кто запер дверь? Кто покрыл ее большой шалью матушки Анны, и кто положил рядом с ней на диван горбушку черствого хлеба? Неужто все это сделал для нее он, козел? На мгновение ей представилось, что сон и явь наперебой пытаются утешить ее. Сон солнечный, улыбчивый, обволакивал ее блаженством любви, стремясь вселить в нее бодрость. Но в то же время и убогая, суровая, безжалостная явь вносила малую толику добра, чтобы показать, что все вокруг вовсе не так мрачно и беспросветно, как ей недавно казалось. Глава 6. Ингрид и матушка Анна Стина шли темным лесом. Они шли уже 4 дня, ночуя в пустующих избах на летних пастбищах. Ингрид выглядела в конец изнуренной и обессиленной. Лицо у нее было бледным до прозрачности, глаза ввалились и горели лихорадочным блеском. Старая Анна Стина то и дело украдкой бросала на нее беспокойные взгляды и молила Бога придать девушке силы, чтобы не упала она прямо на землю и не умерла где-нибудь на мшистом пригорке. Время от времени Анна Стина боязливо озиралась назад. У нее было смутное ощущение, что сама старуха смерть крадется по лесу за ними по пятам, чтобы вернуть себе ту, что была уже повязана с ней за упокойной молитвой и горстями земли, брошенными на гроб. Старушка Анна Стина была низенькая и коренастая. Ее крупное квадратное лицо светилось таким умом, что от этого казалось почти красивым. Она не была суеверна и, живя одиноко в лесу, не боялась ни троллей, ни лесной нечисти. Но сейчас она определенно чувствовала, что идет рядом с той, которая уже не принадлежит всему миру. Это стало ей ясно с той минуты, когда она увидела Ингрид в своей избушке в понедельник утром. Накануне вечером она не вернулась домой, потому что хозяйка пастырской усадьбы опасно захворала, и матушка Анна Стина, которая слыла искусной сиделкой, осталась при ней на ночь. Всю ночь пастырша жаловалась в бреду, что покойница Ингрид явилась к ней с того света. Но Анна Стина, конечно, ее бреду не верила. А когда она пришла домой и увидела девушку, то хотела тотчас же бежать обратно в пастырскую усадьбу, чтобы объяснить, что Ингрид, которую там видели, вовсе не привидение. Но стоило ей заговорить об этом с Ингрид, как та прямо-таки помертвела, и старушка не решилась сделать что-либо ей наперекор. В любую минуту жизнь в девушке могла погаснуть, как гаснет огонек свечи при дуновении ветра. Она могла погибнуть так же легко, как гибнет птица в клетке. Смерть подстерегала Ингрид, и чтобы не погасить в ней едва тлеющую искру жизни, с девушкой следовало обращаться как можно бережнее. Как уже было сказано, старушка и сама не вполне была уверена в том, что Ингрид не выходит с того света. Так мало осталось в ней от живого человека, и Анна Стина отказалась от мысли читать ей сейчас наставления и не стала перечить ей, когда Ингрид сказала, что не хочет, чтобы кто-нибудь знал о том, что она жива. Старушка решила действовать с умом. У нее была сестра, служившая домоправительницей в большом господском поместье вдали Карлии. Анна Стина задумала отвезти туда Ингрид и уговорить сестру Ставу, чтобы та пристроила девушку на какое-нибудь место в усадьбе. Скорее всего, придется Ингрид довольствоваться обязанностями простой служанки, но иного выхода не было. И вот теперь они были на пути в это поместье. Местность была хорошо знакома Анне Стине, а потому им не было нужды идти проезжим трактом, и они шагали безлюдными лесными тропами. Но путь этот оказался не из легких. Башмаки у них износились и развалились, юбки испачкались, подолы обтрепались. Маленькая злобная еловая ветка зацепила Ингрид за рукав кофты и прорвала на нем громадную прореху. К вечеру четвертого дня они вышли на лесистый холм, с вершины которого им открылся вид на глубокую долину. В долине находилось озеро, а в нем, близко к берегу, высился остров, на котором раскинулось белоснежное поместье. Увидев это поместье, матушка Анна Стина сказала, что оно называется Мунгхюттан, и там живет в услужении ее сестра. Тут же, на лесистом холме, они попытались привести себя в порядок. Поправили и завязали потуже платки на голове, досуха вытерли мхом башмаки и умылись в лесном ручье. Матушка Анна Стина попыталась заколоть булавкой рукав у Ингрид на кофте так, чтобы не видна была прореха. Оглядев Ингрид, старушка безнадежно вздохнула. Дело было не только в том, что девушка выглядела странно в платье, одолженном у Анны Стины, которое было ей явно не впору. Сестра Става навряд ли захочет взять в услужение такую слабенькую былинку. Это было бы все равно, что приставить к делу дуновение ветерка. Пользы от девушки в хозяйстве будет не больше, чем от мотылька со сломанными крылышками. Приведя себя кое-как в порядок, они стали спускаться вниз к озеру. Путь был недолгим, и вскоре они уже шли по землям, относящимся к владениям Мунгхюттена. Да, но до чего же неухоженным оказалось это имение. Вокруг простирались обширные запущенные поля, на которые наступал лес. Мост, ведущий на остров, был настолько шатким, что когда они шли по нему, то казалось, что он вот-вот рухнет. Аллея, ведущая от моста к господскому дому, заросла травой, словно пастбище, и поперек нее лежало поваленное ветром дерево. Сам остров был настолько красив, что на нем оказался бы к месту даже замок. Но в саду не высажено было ни единого цветка. В громадном парке деревья наступали друг на друга, а по сырым от влаги зеленым тропкам, извиваясь, ползали ужи. Увидев все это запустение, Анна Стина встревожилась. Она шла, бормоча себе под нос. «В чем дело? Может быть, сестра Става умерла? Как могла она допустить такое? 30 лет назад, когда я последний раз тут была, все выглядело иначе. Господи помилуй, да что же это случилось со Ставой?» Она не могла представить себе такого разорения в том месте, где служит ее сестра. Ингрид шла за старушкой медленно и неохотно. В тот момент, когда она ступила ногой на мост, она почувствовала, что по мосту идут не двое, а трое. Кто-то, шедший ей навстречу, затем повернул и последовал за ней. Шагов Ингрид не слышала, но вместе с тем она чувствовала, что тот, кто идет за ней по мосту, находится совсем рядом. Она видела, что тут кто-то есть. Ее охватил жуткий страх, и она хотела уже попросить матушку Анну Стину повернуть назад, хотела сказать ей, что место это заколдовано, и она не решается идти дальше. Но прежде чем она успела вымолвить хоть слово, неизвестный приблизился к ней вплотную, и она узнала его. До этого фигура его смутно маячила поодаль, но теперь она отчетливо увидела его и поняла, что это он, студент. И появление его больше не казалось ей неестественным, не вселяло ужаса. Это было чудесным знамением, то, что он вышел ей навстречу. Словно бы он сам привел ее сюда и теперь своим появлением хочет подтвердить это. Он шел рядом с ней через мост, по аллее до самого господского дома. Невольно она то и дело поворачивала голову налево. Именно там маячило его лицо. Почти что рядом с ее щекой. Впрочем, она видела не столько лицо, сколько невыразимо прекрасную улыбку, ласково обращенную к ней. Но когда она начинала вглядываться, все исчезало. Нет, здесь ничто не поддавалось пристальному осмотру. Стоило ей отвернуться и поглядеть вперед, как лицо снова возникало у ее щеки. Тот, кто шел рядом с нею, не произносил ни слова, он только улыбался. Но ей было довольно этого. Этого было довольно, чтобы показать ей, что есть на свете кто-то, кто относится к ней с нежной любовью. Она явно ощущала его присутствие и могла убедиться в том, что он охраняет и оберегает ее. И под влиянием этого блаженного ощущения исчезло отчаяние, терзавшее ее душу после жестоких слов приемной матери. Ингрид чувствовала, как снова возвращается к жизни. Она вправе жить, раз кто-то любит ее. Так вот и случилось, что она вошла в кухню господского дома с ярким румянцем на щеках и сияющим блеском в глазах. Конечно, она была бледна и слаба, как былинка, но вместе с тем прекрасна, как только что распустившийся бутон. Она все еще была как во сне и с трудом воспринимала окружающее, но было нечто, изумившее ее до такой степени, что почти пробудило от грез. У очага она увидела еще одну Аннустину. Она стояла там, низенькая и коренастая, с большим квадратным лицом, точно такая же, как и та, первая Аннастина. Вот только почему-то она такая нарядная в белом чепце, завязанном лентами у подбородка, и в черном шелковом платье. В голове Ингрид все еще мутилось, и прошла целая вечность, прежде чем она сообразила, что это должно быть юнгфру Става. Она почувствовала на себе беспокойный взгляд Анны Стины и сделала над собой усилие, чтобы прийти в себя и поздороваться. Впрочем, теперь она больше не придавала значения ничему. Главное было то, что он явился к ней. Рядом с кухней находилась крошечная комнатушка, занавешенная шторой с синими полосами. Их ввели в эту комнатку, и юнгфру Става подала им еду и кофе. Матушка Стина, не мешкая, заговорила о цели их прихода. Она говорила долго, упомянула о том, каким доверием пользуется сестра у ее милости, госпожи-советницы, которая даже позволяет ей по собственному выбору нанимать слуг в усадьбу. Юнгфру Става ничего не ответила, но Ингрид перехватила ее красноречивый взгляд, который как бы говорил о том, что, по мнению домоправительницы, она навряд ли пользовалась бы у госпожи таким доверием, если бы нанимала прислугу вроде вот этой девушки. Матушка Анна Стина принялась расхваливать Ингрид, уверяла, что она очень славная девушка. Прежде она служила в усадьбе пастора, но теперь, когда она повзрослела, ей захотелось поучиться чему-нибудь дельному, и Анна Стина решила отвести ее к той, от которой она сможет узнать больше, чем от кого бы то ни было. Юнгфру Става и на это ничего не ответила, но взгляд ее не мог скрыть удивления тем, что девушка, находившаяся в услужении в пастырской усадьбе, не нажила себе даже собственного платья и вынуждена была одолжить одежду у старой Анны Стины. Старушка стала жаловаться на свою обездоленность. Она, мол, живет одиноко в глухом лесу, заброшенная близкими, а вот эта девушка не раз прибегала и утром, и вечером проведать ее. И потому ей теперь хотелось бы отплатить девушке добром и устроить ее судьбу так, чтобы она осталась довольна. Юнгфру Става выразила сожаление, что им пришлось ходить так далеко, чтобы пристроить девушку на место. У школы она так хороша, то почему не смогла наняться в прислуги в какой-нибудь усадьбе в родных краях? Матушка Анна-Стина поняла, что дело может сорваться, и возвысила голос. «Ты, Става, весь твой век просидела тут в тепле и довольстве, а я между тем жила в большой нужде. Вспомни, что я до сего дня ни разу тебя ни о чем не попросила. И вот теперь ты собираешься выставить меня отсюда, как попрошайку, от которой хотят отделаться куском хлеба». Юнгфру Става слегка улыбнулась и сказала: «Сестра Анна-Стина, ты скрываешь от меня правду. Я сама родом из Рогланды и хотела бы знать, в какой крестьянской избе в этом приходе можно было отыскать такие глаза и такое личико». Указав на Ингрид, она продолжала: «То, что ты, Анна-Стина, хочешь помочь девушке с таким личиком, мне понятно. Но мне непонятно, как ты могла подумать, будто твоя сестра Става совсем выжила из ума, и ей можно плести небылицы». Матушка Анна-Стина до того растерялась, что не смогла вымолвить в ответ ни слова. Но Ингрид решила довериться юнгфру Ставе и без промедления начала рассказывать о себе своим тихим мелодичным голосом. Когда Ингрид обмолвилась о том, как она лежала в могиле и как пришел далекорлиц и спас ее, старая юнгфру Става вдруг густо покраснела, и чтобы скрыть это, поспешно опустила голову. Это длилось всего лишь какой-нибудь миг, но, судя по всему, это был хороший признак, потому что после этого юнгфру Става заметно подобрела. Вскоре она начала расспрашивать обо всем подробно и прежде всего насчет помешанного. Она хотела знать, не боялась ли его Ингрид. «О, нет, он ни чуточки не опасен», — ответила Ингрид. «Да он и не совсем сумасшедший, он может продавать и покупать, просто он сильно напуган». Труднее всего было девушке рассказывать о словах, которые она услышала из уст приемной матери. Но хотя голос ее и задрожал от слез, она решила, что будет говорить обо всем без утайки. Юнгфру Става приблизилась к ней, сдвинула с ее лба платок и заглянула ей в глаза. После этого она легонечко потрепала девушку по щеке. «Это можете пропустить, мамзель, если вам угодно. Мне нет надобности знать про это». «Ну, а теперь пусть моя сестра и мамзель Ингрид простят меня», — сказала она чуть погодя. «Мне пора нести кофе ее милости. Я скоро вернусь, и тогда послушаю, что было дальше». Когда же она возвратилась, то сообщила, что рассказала госпоже советнице о молодой девушке, которую живой положили в могилу. И ее госпожа пожелала увидеть эту девушку. Их провели по лестнице в верхние покои и ввели в маленькую гостиную ее милости советницы. Матушка Анна-Стина до того оробела, что застыла на пороге этой богато убранной комнаты. Но Ингрид ничуть не смутилась. Она подошла прямо к старой госпоже и взяла ее за руку. Она могла бы робеть перед другими, куда менее знатными господами. Но здесь, в этом доме, она не испытывала робости. Она ощущала лишь бесконечное счастье от того, что попала сюда. «Так это и есть дружочек, которого хотели живьем закопать в могилу», — сказала советница, приветливо кивая девушке. «Может быть, дружочек будет так добр и расскажет мне свою историю? Я, видишь ли, целыми днями сижу здесь одна и ни о чем не знаю».